Глава 28. Я сидела на скамье и ждала Филиппа, мистера Рис Джонса, когда увидела приближающихся людей. Это и были мисс Тодденли и мистер Ярнстон. Кэролайн говорила медленно, вздыхая и всхлипывая, но суперинтендант Миллс со своим немалым опытом вполне понимал сказанное. Я смутилась и не знала, стоит ли мне заговорить с ними или убежать, прежде чем они приблизятся и узнают меня. Пока я раздумывала, за моей спиной что-то зашуршало или ветка треснула, я уже не помню. Я обернулась. Девушка шмыгнула носом, и стоявшая за ее спиной сестра ободряюще погладила ее по плечу. «Обернулись и...» Милс мягко подтолкнул ее к продолжению рассказа. И увидела руку в серой перчатке. Кэролайн сжалась от страшного воспоминания. «И что делала эта рука?» Терпению суперинтенданта мог бы позавидовать и доктор Вуд, бывший здесь же. Она двинулась вправо и вверх, а в руке был нож, тонкий такой. «Очевидно...» «Этот человек решил размахнуться и ударить вас своим ножом», — глубокомысленно заявил Милз. «Прошу вас, леди Кэролайн, скажите, что же было дальше?» Я не сразу догадалась, что он хотел убить меня. Я испугалась, скорее, от неожиданности, — с детской обидой в голосе заявила юная леди. Но уже в следующую секунду... Наверное, я закричала. Кажется, кто-то еще тоже вскрикнул. Наверное, мисс Тодденли или мистер Ярнстон. Рука скользнула назад, и тут я все-таки обернулась. Мне не надо было этого делать. «Почему же?» Суперинтендант подобрался, словно охотничья собака, готовая броситься в погоню. «Вы что-то увидели? Узнали злодея?» «Я...» Кэролайн все еще не могла произнести его имя. Я увидела, как человек в синем плаще скрылся в кустах. Снова послышался этот шорох и треск. «Но вы узнали этого человека?» Милс даже на полфута приподнялся со стула. «Я узнала плащ!» Кэролайн закрыла ладонями лицо и вновь заплакала, на этот раз тихо. Сил на рыдание у нее уже не было. «Прошу вас, леди Кэролайн, соберитесь с мыслями», — вмешался доктор Вуд. «Чем скорее наш добрый друг Милз выяснит все, что ему нужно знать, тем скорее ваша сестра сможет отвезти вас домой. Итак, чей это был плащ?» «Мистера Рис Джонса», — прошептала Кэролайн, не отрывая от щек мокрых пальцев. «Но ты не видела его лица? Свет фонариков вряд ли простирался за пределы дорожки», сочла необходимым вставить Эмили. Она была потрясена случившимся едва ли не больше Кэролайн и никак не желала осознать, что ее доверие к Рис Джонсу и его чувствам едва не погубило сестру. «Я не успела рассмотреть его. Но это был он. Он. Его фигура. Его плащ. Он столько раз приезжал к нам в этом плаще». Действительно, синий плащ Рис Джонса с коричневой бархатной отделкой могли видеть на нем многие из его знакомых. Весна выдалась холодная, и Филипп часто надевал его. «Что ж, мне все ясно. Мисс Тодденли и мистер Ярнстон уже поделились с суперинтендантом своим рассказом о том, как нашли Кэролайн, и он не счел необходимым мучить ее и дальше. Скажите только, почему вы ожидали мистера Рис Джонса именно на этой скамье? У вас была с ним договоренность?» Кэролайн опустила руки на колени. Ее покрасневшее от слез лицо не могло покраснеть еще больше, но она явно смутилась. «После одного из танцев я подошла к стулу, где оставила свой веер, и нашла под веером записку. В этой записке мистер Риз Джонс приглашал вас на свидание? При этих словах Милза Эмили озабоченно нахмурилась. Она не присматривала за сестрой сегодня, и вот что из этого вышло. Да, он написал, что хотел бы поговорить со мной, и попросил ждать его на третьей скамье, если идти по дорожке от дома к реке. Там я и сидела. Вы ничего не опасались? Милс мог бы и не спрашивать об этом. За свою жизнь он повидал немало любовных записок и знал, как к ним относились юные девушки. Уж точно не со страхом за свою жизнь. Я думала, он хочет объясниться со мной. О, ну почему? Почему он? У вас есть эта записка? Суперинтендант попытался отвлечь Кэролайн, уверенный, что она вот-вот вновь примется рыдать, и от нее нельзя будет услышать ничего разумного. Кажется, я положила ее в сумочку. Девушка растерянно огляделась. Твоя сумочка осталась на диване в гостиной. Я попрошу горничную отдать ее вам, помогла сестре Эмили. Если вы позволите, мы теперь же поедем домой. Кэролайн очень ослабела. Я бы уложила ее в постель, но она не захочет оставаться в этом доме. Я прошу прощения за то, что причиняю вам страдания, леди Кэролайн. Милс смотрел с сочувствием, но вид его был непреклонен. Мне придется арестовать мистера Риз Джонса. Однако сперва я бы хотел, чтобы вы опознали плащ и кинжал, который он держал в руке. В этот самый момент констебли уже, должно быть, нашли плащ среди его вещей. А кинжал? Доктор Вуд тоже встал и подошел к обеим сестрам, тревожась за их состояние. Констебль с фонарем разыскал его в траве за скамьей. Скорее всего, убийца выронил его, когда убегал. Суперинтендант не считал нужным скрывать этот факт. Не могу поверить, что Филипп Риз Джонс мог желать смерти моей сестры, прошептала Эмили. Я считала, он любит ее. Боюсь, его душевное здоровье оставляет желать лучшего. Доктор Вуд постарался сказать это как можно более деликатно. Я слышал, что его собственная сестра не сомневается в его виновности, прибавил Милз. Кажется, она воскликнула что-то вроде: «Ты это сделал?» Леди Гренвилл только покачала головой и оперлась ладонями о спинку стула, на котором сидела Кэролайн. Суперинтендант Милз прошел к двери, распахнул ее и приказал стоявшему за ней лакею позвать констеблей. Филипп Риз Джонс со связанными руками находился в своем кабинете под присмотром враз постаревшего полковника Дейла, мрачного лорда Гренвилла и озадаченного случившимся мистера Блэквелла. Милс попросил их не спускать глаз с Риз Джонса до тех пор, пока констебли не закончат свою работу, и всем троим ничего не оставалось, как согласиться. Пока доктор Вуд не счел Кэролайн готовой к разговору, суперинтендант Милс не терял времени. Он попросил разрешения поговорить с теми из гостей, кто был в саду, или же готов был поделиться с полицией какими-то важными сведениями, остальным же позволил ехать домой и тотчас же уведомить его, если они вспомнят что-то, касающееся нападения на леди Кэролайн. Филипп Риз Джонс отказался разговаривать с Милзом, и суперинтендант отложил беседу с ним, уверенный, что молодому джентльмену рано или поздно придется ответить на все вопросы. Мисс Тодденли пришлось задержаться к досаде ее родителей, как и мистеру Ярнстону, чье смущение росло по мере того, как он осознавал необходимость жениться на мисс Тодденли. И это всего лишь после одного неудавшегося свидания. Констебль Хей, румяный и полный деревенский парень, ныне преисполненный осознания собственной важности, как нельзя более подходил в помощники суперинтенданту Милзу. Казалось, то, что его разбудили среди ночи и заставили ползать на коленях по темному саду, ничуть его не огорчило. В отличие констебля Катлера, чье кислое вытянутое лицо говорило то ли о желудочных коликах, то ли о неудаче с поисками плаща Рис Джонса. Как оказалось, дело было во втором, хотя доктор Вуд не исключал и первое, но не стал говорить этого вслух. «Я не нашел ничего похожего на синий плащ в гардеробной мистера Рис Джонса», ответил Катлер на вопрос Милза. «Я обыскал все комнаты, которые он занимает, но не обнаружил подобной вещи. Камердинер мистера Рис Джонса нанят взамен прежнего всего лишь несколько дней назад и не смог мне помочь». «Придется обыскивать весь дом». «И сад. Он мог забросить плащ куда-нибудь в кусты или даже вовсе швырнуть его в реку». Милс не обратил внимания на то, как вытянулось лицо Катлера. «Если только у него было время дойти до реки. Как я понял, он появился в холле вскоре после того, как мисс Тодденли и мистер Ярнстон доставили леди Кэролайн в дом. Ни Эмили, ни доктора Вуда не было рядом, когда влюбленная парочка привела Кэролайн, а сама юная леди не смогла бы ответить по этому поводу ничего вразумительного, поэтому ее сестра попросила у Милза разрешение уехать. «Нам нужно отдохнуть». Она надеялась, что суперинтендант не рассердится из-за того, что он вынужден не ложиться всю ночь, в то время как все эти леди и джентльмены будут спать в своих кроватях, а наутро с пылом обсуждать случившееся. «Если у вас будут еще какие-то вопросы, приезжайте в Гренвилл-парк к чаю. Уверена, завтра Кэролайн уже немного придет в себя и повторит свой рассказ более связно». «Я не стану задерживать вас, леди Гренвилл». Милс еще способен был сочувствовать милой молоденькой девушке, попавшей в беду из-за того, что полюбила не того человека. «И все же, раз уж плащ не найден, я попрошу леди Кэролайн хотя бы взглянуть на клинок, который чуть не лишил ее жизни». Кэролайн сглотнула. Меньше всего ей хотелось видеть это тонкое лезвие, несколько часов назад тянувшееся к ней над спинкой садовой скамьи, но она понимала, что этого от нее ждут. «Конечно, я посмотрю на него», — вялым голосом ответила она. Милс кивнул констеблю, и Хей извлек откуда-то и подал ему кинжал шириной менее дюйма и длиной около 8. У лезвия не было ручки. Оно заканчивалось небольшим крестообразным наконечником. Эмили в изумлении широко раскрыла глаза. «Это тот самый кинжал, что был в руках у человека в плаще?» Суперинтендант несколько секунд подождал, пока Кэролайн соберется с духом и посмотрит на оружие повнимательнее. «Да, тот самый». Лицо девушки искривилось, предваряя новые слезы. Но сестра отвлекла ее своим замечанием. «Я знаю, что это такое». «Леди Гренвилл? Доктор Вуд?» Суперинтендант Милс, констебли и Кэролайн все повернулись к Эмили. «Это не кинжал, а меч, который держит в руках рыцарь, украшающий чернильницу мисс Рис Джонс. Кэтрин получила ее в качестве награды за успехи в учении. На самом деле он используется как нож для разрезания бумаги». «Конечно же!» — воскликнула Кэролайн. «Я столько раз видела эту чернильницу, когда Китти гостила в Гренвилл-парке. Я и не знала, что меч можно снять. И я тоже, пока Кэтрин не сказала мне. Эмили нахмурилась. «Что ж, тогда мы можем не сомневаться в том, что злоумышленником был именно мистер Рис Джонс. Навряд ли кто-то, кроме него, мог пробраться в комнату сестры и взять нож». Суперинтендант Милс задумчиво покрутил меч в пальцах. «Пожалуй, убийство мисс Несбит теперь предстает в другом свете». Кэролайн издала какое-то недоверчивое восклицание, но ее сестра лишь покачала головой. Милс озвучил ее собственные мысли. Всем было известно, что Флоренс Несбит погибла от удара каким-то тонким лезвием, и нож для разрезания бумаги из чернильницы мисс Рис Джонс мог быть тем самым лезвием. «Благодарю вас, леди Кэролайн. Вы мне так помогли». Суперинтендант уже, кажется, пожалел о своей болтливости и поторопился исправить оплошность. «Леди Гренвилл, я больше не стану вас задерживать. Если мы найдем плащ, я привезу его к вам завтра. Боюсь, мне ничего не останется, как арестовать мистера Рис Джонса. Надеюсь, условия тюремной камеры усмирят его буйство и сподвигнут ответить на все вопросы. Констебль Катлер, попросите кого-нибудь из слуг позвать мисс Рис Джонс. Я должен сообщить ей, что забираю ее брата». Катлер отправился исполнять поручение, а Эмили и мрачный доктор Вуд вывели тихо плачущую Кэролайн в холл. Милз и второй констебль вышли следом за ними. Экипаж Гренвиллов давно уже ожидал у крыльца, но Эмили медлила. Ей хотелось, чтобы Уильям вернулся домой вместе с ними. Доктора Вуда она уже успела уговорить провести день или два в Гренвилл-парке, понаблюдать за здоровьем Кэролайн. К тому же следовало ожидать появления лорда и леди Уитмен. Едва только весть о происшествии с младшей дочерью достигнет их поместья. Присутствие надежного, невозмутимого доктора поможет предотвратить семейный скандал, который непременно захочет устроить леди Уитмен. А если к тому же приедет бабушка лорда Гренвилла? Эмили предпочла пока даже не думать о том, что ее ждет, когда обе дамы накинутся на нее с обвинениями в легкомыслии и нежелании заботиться о сестре. «Вас не затруднит передать моему мужу, что мы ждем его?» — обратилась леди Гренвилл к суперинтенданту, который уже попрощался с ней и ее спутниками и собирался пройти в кабинет, где находились Рис Джонс и его друзья, превратившиеся в одночасье в его тюремщиков. Милс не успел ответить. Из бокового коридора вышла Кэтрин Рис Джонс, за которой с озабоченным видом следовала миссис Логан. За ними плелся констебль Катлер, все с тем же унылым видом. Николаса Ченнинга не было видно. А ведь это именно он должен был утешать и успокаивать Китти, которая явно в этом нуждалась, судя по ее жалкому облику. Помятое бальное платье, безжизненно повисшие вдоль бледного лица локоны, нездоровый блеск глаз. «Мисс Рис Джонс, мне неприятно еще больше огорчать вас, но я должен увести вашего брата. Суперинтендант Милс не занимал бы свое место так долго, если бы не умел разговаривать с представителями светского общества». «Куда?» Кэтрин тоже получила свою порцию успокаивающего отвара, и сейчас ее речь и жесты казались замедленными, словно она передвигалась и говорила во сне. «Пока в Торнвуд. А дальше, полагаю, я должен буду доставить его в Лондон. Это дело слишком серьезно для нашего графства». Кэтрин жалобно вздохнула, и миссис Логан погладила ее по плечу, наградив Милза сердитым взглядом. «Вы уверены, что это необходимо?» Старушка сейчас не выглядела добродушной. Она готова была защищать Кэтрин так же, как Эмили защищала свою сестру. Как вы можете быть уверены, что это именно мистер Рис Джонс хотел причинить зло леди Кэролайн? Леди Кэролайн узнала нож, который злодей держал в руке. Суперинтендант не скрывал правды. Будет лучше, если мисс Рис Джонс узнает все от него и смирится с будущим, которое ожидает ее брата. А леди Гренвилл вспомнила, что этот кинжал принадлежит вам. Мне? Китти не сразу смогла закрыть рот. Эмили подошла ближе. Кэтрин, на самом деле это лезвие меч твоего рыцаря, которым ты разрезаешь бумагу. Ты не заметила, что он пропал? Я обязательно хотел бы посмотреть на эту чернильницу. Милс не показал, что раздосадован вопросом леди Гренвилл, который должен был задать он сам. Когда вчера я составляла список того, что могла упустить перед балом, меч был на месте. Кэтрин задумалась всего лишь на мгновение. А сегодня я бы не заметила, если бы исчез даже стол, на котором стояла чернильница. Я так волновалась перед приездом гостей. «Неудивительно, моя дорогая», — тут же вставила миссис Логан. «Я попрошу горничную показать мистеру Милзу чернильницу. Прежде я и не знала, что меч снимается». «И я тоже». Рассеянный вид мисс Рис Джонс говорил о том, что она думает о чем-то другом. «Пока однажды моя горничная не нашла его на ковре в гостиной». «Когда это было?» — быстро спросил Милз. — Я не помню. Кэтрин подняла на него удивленные глаза. — Зимой, кажется, после нашего предыдущего бала. — Разве это имеет значение? Суперинтендент издал неопределенное восклицание, а доктор Вуд переглянулся с Эмили. Мисс Несбит была убита тонким лезвием. Никто из них не забывал об этом с того самого дня. «Похоже, доказать вину вашего брата не только в нападении на леди Кэролайн Уитмен, но и в гибели мисс Несбит не составит труда», — веско произнес Милс. Удовлетворение в его голосе можно было понять. Он получил несколько неприятных посланий из Лондона в связи с тем, что так и не смог разыскать убийцу дочери такого известного и влиятельного человека, как мистер Руперт Несбит. А теперь, похоже, эта тайна будет раскрыта, и с него снимут обвинение в недостаточном рвении. «Лучше бы, конечно, нам найти плащ», — прибавил стоявший за спиной Милза констебль Хей. «Уверен, мы найдем его, если только он не лежит на дне реки». Суперинтендант не столько уж расстроился отсутствию этого важнейшего для его расследования предмета. «Плащ?» — переспросила миссис Логан. «Синий плащ мистера Рис Джонса, который был на нем в тот момент, когда он хотел отнять жизнь у леди Кэролайн». Милз решил, что пора заканчивать этот разговор, но милая старая леди нравилась ему, и он посчитал правильным вежливо ответить на ее вопрос, прежде чем отправиться, наконец, за Рис Джонсом. «Насколько я понял, это заметная вещь. Многие видели в ней Рис Джонса, и мне хотелось бы, чтобы она была найдена. Тогда леди Кэролайн смогла бы удостовериться, что на нее напал именно брат мисс Рис Джонс». При последних словах Кэролайн жалобно вздохнула, и Эмили подумала о том, как отчаянно ее сестра надеется на чудо, как мечтает о том, чтобы преступником оказался кто-то другой, и чем дальше, тем тяжелее будет смириться с его предательством. «Я могу принести свой». Неожиданное заявление Кэтрин вернуло ей внимание всех присутствующих. «Свой?» Милз непонимающе уставился на девушку. «Мой плащ. Он точно такой же, как у Филиппа», терпеливо пояснила мисс Рис Джонс. «Разве такое возможно?» «Леди и джентльмены не носят одинаковые плащи, мисс». Суперинтендант, кажется, решил, что от потрясения рассудок Кэтрин немного помутился. В конце концов, сумасшедший дядя Филиппа и ее дядя тоже. На позапрошлое Рождество тетушка подарила Филиппу синий плащ, а он купил в Лондоне точно такой же. Монотонный рассказ Китти явно успокаивал ее, отвлекал от мысли о том, что ее брат едва не совершил убийство, и, может быть, уже не первое. Возникла неловкость. Филипп не знал, что ему делать со своим плащом. Он же должен был носить подарок тете. Может быть, отдать свой дамам из благотворительного комитета? Тетушке стало жаль такую дорогую вещь, и тут вдруг она решила, что второй плащ могу взять я. Мы с братом почти одного роста. Такой синий цвет носят и дамы. Так почему бы и нет? Эмили про себя сказала несколько нелестных слов о миссис Меллот, не считавшей необходимым постараться сделать Кэтрин более привлекательной девушкой, а Милс заметно оживился. «Немедленно пошлите за ним горничную, миссис Джонс. Если эти плащи ничем не отличаются, мы покажем леди Кэролайн ваш, и мне не нужно будет досаждать ей в Гренвилл-парке, когда мы разыщем плащ вашего брата». Миссис Логан кивнула горничной, стоящей в отдалении с самым смиренным видом, а на самом деле жаждущей не упустить ни единого слова, и девушка немедленно отправилась в гардеробную мисс Риз Джонс. «Вы можете вернуться в гостиную и немного подождать, леди?» Суперинтендант повернулся к леди Гренвилл и ее сестре. «Мы побудем здесь». Эмили не хотелось ни одной лишней минуты задерживаться в этом доме. «Катлер и Хей, ступайте и сообщите Риз Джонсу, что он уедет с нами. Пусть камердинер соберет, что ему нужно». «Джентльмены, так любезно согласившиеся помочь следствию, могут быть свободны. Мы и без того злоупотребили их помощью, заставив выполнять полицейские функции». Констебли тотчас удалились исполнять приказ, а Милс остался в ожидании, пока горничная не принесет плащ мисс Риз Джонс. Доктор Вуд усадил Кэролайн на небольшую софу в оконной нише и предложил леди Гренвилл тоже присесть. Но Эмили отказалась, несмотря на то, что в последние два часа боль в ноге усилилась. Она продолжала стоять рядом с Кэтрин Риз Джонс, которую суперинтендант осторожно расспрашивал о характере ее брата, его поведении на сегодняшнем балу и в тот день, когда в саду нашли тело мисс Несбит. Мисс Риз Джонс отвечала неуверенно. Она явно стремилась представить брата в выгодном свете, но только еще больше запутывалась, как с болью отмечала миссис Логан, время от времени расстроенно поглядывавшая на леди Гренвилл. По ее словам, можно подумать, что он подвержен вспышкам ярости, часто наносит обиды сестре и тетушке, пугает слуг своей несдержанностью. Эмили знала, что сомнения и неуверенность Китти суперинтендант Милс трактует так, как ему удобно. Она как будто боится его и старается это скрыть. «О, Кэтрин, лучше бы тебе помолчать. Почему доктор Вуд не дал ей снотворного?» Милс уже трижды нетерпеливо посмотрел в сторону коридора, в котором исчезли констебли, когда из кабинета Риз Джонса наконец вышел лорд Гренвилл в сопровождении мистера Блэквелла. Эмили тоже была удивлена этой задержкой, но еще больше она удивилась, когда ее супруг обратился к суперинтенданту. «Мистер Риз Джонс решительно настаивает, что не пытался причинить зло леди Кэролайн Уитмен. Он ждал встречи с ней в оранжерее, но он согласен поехать в Торнвуд и рассказать все, что ему известно об этом ужасном происшествии. Однако прежде он хотел бы поговорить с моей женой. «С леди Гренвилл?» «Со мной?» Слова Милза и Эмили прозвучали одновременно. Кэролайн вскочила на ноги. Кэтрин и миссис Логан ахнули, а Уильям лишь пожал плечами, отметая любые вопросы. «Совершенно верно. Он желает сказать несколько слов леди Гренвилл». «Почему не мне?» — пробормотала Кэролайн, но ее услышал только доктор Вуд. «Что ж...» Милс сделал вид, что раздумывает, пытаясь скрыть растерянность под маской серьезных размышлений. «Возможно, он скажет вам, леди Гренвилл, что-то важное. Если лорд Гренвилл не считает, что подвергает вас опасности, позволяя приблизиться к убийце, я не стану возражать». «Бога ради, Милс», — раздраженно отозвался лорд Гренвилл. «У Риз Джонса связаны руки. Рядом с ним находятся два констебля и полковник Дейл. Не думаю, что он сможет причинить зло моей жене, которую считает своим другом». «Я бы не стал доверять словам такого злодея», — проворчал Милс. «Я пойду с вами, леди Гренвилл, но буду держаться на расстоянии достаточном, чтобы ваш разговор не был услышан». Риз Джонс не настаивал на беседе наедине, заметил мистер Блэквелл. Он просто хотел сказать несколько слов леди Гренвилл. «Вот как?» Суперинтендент посмотрел сначала на Эмили, потом на ее сестру. «Странно все же». Леди Гренвилл не стала ждать, пока Милз закончит фразу. Чем скорее она услышит все, что желает сообщить ей Риз Джонс, тем скорее этот кошмар закончится. «Я скоро вернусь. Экипаж уже ждет нас». Она подошла к лорду Гренвиллу и вгляделась в его усталое лицо. «Доктор Вуд поедет с нами. Его помощь может потребоваться. Думаю, завтра приедет матушка». Уильям понял ее тотчас и кивнул, не выдавая своего недовольства предстоящими объяснениями с матерью своей жены. Эмили в сопровождении суперинтендента свернула в коридор, из которого только что вышли лорд Гренвилл и мистер Блэквелл.